находящиеся на родине школьники корейской повышенной школы в Японии посетили Синчонский музей и сурово осудили зверское человекоубийство американских империалистов. Они подчеркнули необходимость немедленно изгнать из Кореи американских империалистов, проклятого врага корейского народа, которые совершили всякие вопиющие деяния и преступления против ни в чем невинных мирных матерей и детей.